Глава 18. «Чудо! Это чудо!» Сестра Клара едва не сбивалась на восторженный визг, что с ее басовитым голосом сочеталось плохо. «Наша Тиффи!» Я про тетю уже все знала, так что сестру Клару успокоила. Но та успокаиваться не хотела и сообщила, что если Тиффи выйдет из обители одна, то обязательно попадет в какой-нибудь казус, а потому она, сестра Клара, будет ее сопровождать, хотя бы временно. Шигль посмотрел с сочувствием, а нам махнул рукой, мол, отговаривать бесполезно. Словом, в портальной комнате канцелярии советника мы объявились вчетвером. Дежурным был Гер Петр, и хотя очень хотелось узнать последние сплетни, я расспрашивать не стала. Дел сегодня действительно было много. И он промолчал, хотя глядел многозначительно. Про тетушку слышал, а сестра Клара вообще была тайной героиней всех агентов. В гастхаусе все-таки пришлось притормозить, потому что фрау Шмидт, конечно, не удержалась и прибежала знакомиться по-настоящему. «Девочка моя!» — ахала она над Тиффани. «Я столько слышала о тебе!» Сестра Клара призрачных крыльев не видела, но сразу отнеслась к нашей хозяйке с большим уважением. И тетушка будто узнавала и не узнавала ночную гостью. Конечно, идти в город в одежде из обители было неудобно. Боюсь, я бы долго уговаривала тетю взять одно из моих платьев. Но с фрау Шмидт все вышло легко. Один Шигль не понимал, что за суета с этими дамскими нарядами. «Бедняга, а ведь ему придется сегодня ходить с нами по модным лавкам». И тут тетя сказала, для чего мы идем с ней в город. «Свадьба? Завтра? Стасья, а как же?» Фрау Шмидт за меня с Миком обрадовалась, но ведь теперь ее воспитанник оставался непристроенным и вновь мог попасть в женихи принцесс. И вот, клянусь, она сделала это нарочно, чтобы я предложила Тиффани подменить меня. Я и сама хотела бы того же, и даже очень хотела, чтобы одной подменой не ограничилась. Но что-то изменилось. Свою судьбу тетя должна решить сама. А договор? Я все равно найду способ обойти советника, даже если он и не станет скоропалительно дядей Эдвином. «Фрау Шмидт, его светлость без невесты не останется», — туманно пообещала я. Но зерно упало в благодатную почву. Едва мы вышли из гастхауса, как на меня посыпались вопросы. Пришлось рассказывать тете, как я несколько дней успешно изображала девицу, которой, если и не сделали, то в ближайшем будущем обязательно сделают предложение. И не кто-нибудь, а сам первый советник, его светлость герцог Менгрейм. Как раз, кстати, вспомнилась Барбара, историю о которой я зажала, ее папаша, принц Август. Все вышло понятно и логично. «Неужели Эдвин сам не мог справиться?» — удивилась Тиффани. «Меня попросил не он, а фрау Шмидт. Ей отказывать нельзя», — объяснила я. «И тогда про притязание принцессы она, мне кажется, еще не знала». «И что ты думаешь делать, когда вы с Миком поженитесь?» Я мечтательно вздохнула. «Сначала мы сутки не будем выходить из номера для новобрачных, а потом... А посоветуй, куда лучше уехать на медовый месяц». Тиффани, конечно, провела 15 лет в обители, но все равно предложила морские курорты Велении и хоть с недельку пожить на Варташьяре, столице Дьюли. Пока мы шли по улице, разговаривать было проще. Но когда начались модные лавки, беседа крутилась уже только вокруг нарядов. У тети оказался безупречный вкус, а я не гналась за вычурностью и изысками. Платье мы выбрали в лавке с самой неброской вывеской. Зато оно было таким, что я в нем смотрелась краше любой принцессы и даже императрицы. Строгие линии, дорогой креповый атлас и вышивка на лифе. Ничего лишнего. Платье не выделялось крикливым шиком. Оно выделяло меня. С платьем для Тиффани мы тоже определились сразу. Оно было строгим, небесно-голубого цвета, а отделкой лифа служило тончайшее кружево. На наряды ушла большая часть моей компенсации за несправедливое обвинение. Правда, тетушка выдала нечто вроде «пришлите мне счет», но я велела хозяйке лавки не слушать ее. «Тебе, тетя, еще гворк восстанавливать? Опекун там здорово постарался». Дальше мы, я, планировали выбрать храм и комфортный отель с толстыми стенами и нелюбопытными служащими. Но с двумя платьями пришлось возвращаться в гастхаус, потому как сестра Клара наотрез отказалась унести покупки и дождаться нас у фрау Шмидт. «А храм я вам и сама присоветую», — ворчливо сказала монашка. «Чем наш-то в Цесне не угодил?» Бедняга Шигли молчал все утро, но сейчас не выдержал. «Вы постались в гастхаусе, душевно прошу. Но как вас охранять-то в другом каком месте? Все понимаю, но и вы войдите в положение». Если прежде тетя воспринимала мою охрану как должное, то теперь заинтересовалась. Неужели быть невестой его светлости так опасно? Пришлось объяснять, что дело не в статусе, а в угрозах со стороны магов. Шигля-то я понимала, но медовый месяц — это святое. И как раз сегодня я собиралась кое-что предпринять. Котика не поскупился, добавляя мне удачи, потому что даже к советнику идти не пришлось. Он просто был уже в гастхаусе, когда мы вернулись. «Зашёл, чтобы перекусить», — объяснила нам фрау Шмидт. На самом-то деле, думаю, ему доложили и про Тиффани, и про мою свадьбу. Они ждали в кофейной комнате. Фрау с призрачными крыльями сидела у стола с чашечкой кофе. Менгрейм стоял у камина рядом с кофейником. Шигль тихо слился еще на подходе, так что вошли мы втроем: я, тетя и сестра Клара. «Фролейн, вы очаровательны», — начал его пройдошистая светлость. «Желаете кофе?» «Мы желали. Да и когда еще выдастся возможность получить чашку с ароматным напитком из рук самого первого советника? Правда, он запросто мог туда что-то сыпануть, но у меня на пальце был драконий хризолит». Менгрейм, надо отдать должное, сразу обратил внимание и на мой перстень, и на королевский рубин Тиффани. «О, а вы та самая сестра Клара», — продолжил он, когда мы обе получили по чашке и уселись за стол к молчаливой фрау Шмидт. «Наслышана о вашей меткости и о благочестии. Благодарю за службу, сестра». Сестра Клара смущенно поклонилась герцогу и пробасила, что пока фролейн пьют кофе, она отнесет покупки в мою комнату. Едва за ней закрылась дверь, как его светлость обманчиво мягко спросил. «И когда же вы успели вступить в наследство, любезная баронесса?» «Этой ночью», — доверчиво призналась Тиффани. «Обе?» — его глаза остановились на мне. «Так захотел дедушка Игнашиус», — пожала плечами я. «Он считает, что род должен использовать всех доступных потомков». «Игнашиуса в Гворк?» — фыркнул он. «Все вам в игры играть. Еще и фролейн Тиффани втянули». «Эдвин, ваш тон недопустим», — осадила его тетя. «Вы разговариваете с моей племянницей». Фрау Шмидт едва заметно одобрительно улыбнулась. «А ваша племянница рассказала вам про договор, согласно которому она после вступления в наследство передает владение Гворк под управление казны?» — спросил советник с вкрадчивостью готового к броску оцелота. «Мне не нравится ни то, что вы говорите, ни то, как говорите», — Тиффани отставила чашку. «С прискорбием признаю, что ошибалась на ваш счет. Вы мне не друг». «Тётя, успокойся и не суди так строго», — вмешалась я. «У малыша Эдвина шок. Ваша светлость, я как раз хотела обсудить сумму неустойки». У советника вытянулось лицо. «Фрау Шмидт, на что вдохновила его светлость моя тетушка?» Тетушка смотрела в свою чашку. Сосредоточенно, но уже не отрешенно. Переосмысливала ситуацию. «На потребность говорить, что думает, человеку, которому доверяет», с готовностью ответила хозяйка. «И вы с ней заодно», — вспылил герцог. «А что я могу поделать, дорогой мой? Вы действительно должны выговариваться, иначе ваша природная подозрительность однажды перерастет в паранойю». «Фрау Шмидт, герцог и я знакомы без году неделя. Нет, тут что-то другое. Он и не может доверять мне до такой степени». Его светлость посмотрел на меня в упор и сказал. «Пустил бы я вас к своим документам. Пусть неделя, но вы оказали и мне, и империи неоценимые услуги». Сомневаясь, что он не заметил подвоха, я осторожно продолжила. «Если неоценимая ваша светлость, то вы, получается, мне еще должны. Ладно, так и быть, я забуду про неустойку». «Неоценимая, а не неоценённая», — тут же показала зубы молодой койот. «Я же не могу теперь забрать Гворк под управление казны. Фролейн Тиффани не должна где-то жить. Так что это вы мне еще должны». «И о каком доверии может идти речь?» — я посмотрела на фрау Шмидт. «Нет, ваша светлость, вы из всего извлекаете выгоду». «Как и вы», — немедленно откликнулся он. «Стаси помогает от чистого сердца», — вмешалась тетушка. «Вы же, как не больно мне это говорить, стали чёрствым и мелочным». Очень вовремя нас прервал стук в дверь. Голос Гера Петера с той стороны позвал советника. «Ваша светлость, у нас там...» «Ну что у вас там? Кофе нельзя попить», — буркнул Менгрейм, впуская агента. «Вас вызывают во дворец», — доложил Гер Петер, — «вместе с невестой». «Вы же вчера собирались решить вопрос с Августом», — сказала я, тщательно скрывая радость. «Не то чтобы мне очень хотелось побывать во дворце, просто там по определению обитал придворный маг, который не верил обычным людям, уничтожающим артефакты великих». «Я и решил», — ответил советник. «Там, видите ли, и помимо Августа много кто в тесте набивается. Просто я обещал императору, что в ближайшее время представлю ему вас». «Пресветлые небеса», — простонала фрау Шмидт. «Стаси, умоляю, выручайте». «Нет, в этот раз я сам», — твердо возразил советник. Фройляйн Эвгворг отбыла в свое баронство. Нельзя упускать такой прекрасный предлог, чтобы перекинуться парой слов с придворным магом. Я и повидать советника хотела лишь для того, чтобы он организовал мне встречу с магистром Сморлем. Но герцог, как оказалось, был категорически против. «Я обещал, что от опытов избавлю. И поймите, у Сморля большой потенциал. Он может определить, что вы не настоящая Эвгворг». Но я не верила таким обещаниям. Я хотела разобраться с магом сама, раз и навсегда. К тому же и прадедушка Игнашиус как раз этой ночью сказал, что я настоящая. И камень в форме звезды перстень баронский выдал. Если это пропуск во дворец, то я, так и быть, не буду возражать. Она баронесса Эвгворг, что подтвердил родовой артефакт и 12 призраков предков, с достоинством возразила Тиффани. «Я могу свидетельствовать». «Я тоже», — поддержала ее фрау Шмидт. Бедняга-советник едва не схватился за голову. Между тем Гер Петер непочтительно напомнил, что время идет. «У вас есть какой-то план?» — спросил его светлость прямо. «Догадался. Плана у меня не было, зато был Котька Перц. А у герцога просто обязан был быть артефакт дальней связи, по которому можно наблюдать за человеком на расстоянии». «Мы сработаем по схеме доказательства», — ответила я. Не нужно никому знать, что по этой схеме ревнивцев убеждали в верности их половин. Настройте артефакты дальней связи на меня. Я постараюсь спровоцировать вашего мага. «Стаси, это же опасно!» — в один голос начали разубеждать меня тетя и фрау Шмидт. «Он же маг!» «Вот именно. А у меня завтра свадьба. Завтра мне будет некогда выяснять, откуда может прилететь в самый неожиданный момент». Я без сомнений взяла советника под руку, попросила дам не нервничать, а заняться свадебным меню, и кивнула Геру Петру. «Веди, мол». Сначала мы зашли в канцелярию, в то крыло, где прежде мне бывать не доводилось. Герцог завел меня в какую-то комнату, где на длинном столе стояли несколько сундучков, и велел подобрать украшения. Гер Петр махнул на крайний справа. Я сунула туда нос и услышала завистливый вздох котики «Золото». Сам советник тоже копался в каком-то сундучке, но Гер Петер сказал ему что-то вроде «наденьте камзол, ваша светлость, нужна защита посерьезнее». Советник принял из его рук обычный с виду камзол, но магии от него фанило на 5 баллов из 5. Потом они настроили на меня артефакты дальней связи, бляху, отполированную до зеркального блеска, на толстой-притолстой цепи, которую надел через голову герцог. Мне пришлось приложить к центру бляхи свой баронский перстень. Потом его светлость критически осмотрел меня, подал еще пару колец, сунул в волосы какую-то заколку, а в руки — кошель на завязочках, расшитый золотой нитью и жемчугом. Судя по фону, магии там тоже было достаточно. Пока мы шли к переходу в императорский дворец, нас нагнал гер Шигль. Ни он, ни гер Петер не могли присутствовать на встрече с императором, но стало почему-то спокойнее. Что сказать про императорский дворец? Роскошь была такой роскошной, что от обилия лепнины, позолоты, инкрустированной мебели и дверей с декором «умрите все от зависти» рябило в глазах. Впрочем, котике нравилось. Он устроился возле уха в виде живой декоративной головки на шпильке и тоненько мурлыкал, видя очередное золото. «Только молчи», — шипела я про себя. Но мы договорились заранее, и демон Нижнего мира вел себя идеально. У императора была своя приемная, где толпились разряженные дамы разного возраста, мужчины с важными лицами и офицеры охраны. Нас заметили, герцогу стали кланяться, а меня разглядывать с интересом и легкой примесью брезгливости. Впрочем, едва мы дошли до двустворчатых дверей, как они отворились. «Проходите, ваша светлость», — сказал приметный господин с красным лицом в белом парике и длинном камзоле, расшитом так же, как моя сумочка-кошель. «Фройляйн баронесса, его величество уже заждался». Герцог не счёл нужным нас знакомить, хотя мужчина был явно не прочь. Мы прошли через обширный зал с пустующим троном, потом миновали альков, а уж из него попали в подобие кабинета, только со скидкой на императорский дворец. В центре кабинета, прямо на полу, находились шахматные клетки, наборный паркет из белого и темного дерева и ростовые шахматные фигуры. Его Величество Фердинанд II, в съехавшей на бок короне, развлекался игрой с мужчиной в генеральском мундире. У огромного окна в креслах сидели принц Август и придворный маг Сморль. Первого я узнала по голосу, внешность была соответствующей, а второй в черно-красной мантии и круглой шапочке на седых волосах никем другим и быть не мог. «Вы не очень-то торопились, Менгрейм», — буркнул вояка, повернувшись к нам. Принц Август вскочил со своего места и подошел так близко, чтобы можно было расслышать тихое «Ты еще пожалеешь, щенок!». Маг продолжал сидеть. Император смотреть на свои белые фигуры. «Вызывали, ваше величество?» — спокойно спросил герцог. Фердинанд, будто очнувшись, оставил в покое шахматы. «Вызывал», — кивнул он. «Но о делах потом. Сначала представь нам прелестную девицу. Фройляйн Станислава Стефания, баронесса Эвгворк», — отчеканил его светлость. Я обозначила легкий присед, подняла голову и встретилась глазами с правителем Шена Дьюлмарка. В них был небольшой интерес и только. Значит, не особенно жаждал знакомства с герцогской невестой. И вывод тут же подтвердился, когда император сказал, что со мной хочет побеседовать генерал Эфталь, главнокомандующий императорской армии. Оказалось, именно он ждал артефактов из замка Гворк, обещанных герцогом Менгреймом. Этот разговаривал без экивоков, прямолинейно, как солдат. «У вас есть то, что нужно мне». Хорошо, что я вспомнила про оружейную, куда водил нас с Миком Герклаус, потому что в сокровищнице я никаких убийственных артефактов не засекла. Дело в том, ваше высокопревосходительство, что опекун баронства систематически воровал. Замок в плачевном состоянии. Я не могу отдать вам то, что нужно, безвозмездно. «Казна возместит», — вмешался его величество, которому что-то нашептывал на ухо младший братец. «Как будет угодно вашему величеству», — сказала я с благонамеренным видом. «Известите меня, когда соберетесь за артефактами», — сказал генералу Менгрейм. «Если это все, ваше величество, позвольте откланяться. Слишком много дел». «Позволяю», — кивнул император. «А фройляйн баронесса пусть задержится. У нас есть несколько вопросов». Советник кивнул и остался рядом, демонстрируя нашу сплоченность. «Наш брат Август, холодно глядя на меня, продолжил Фердинанд, утверждает, что вы бастард. Это ничуть не повлияет на ваше баронство. Мне известно положение, в котором оказался ваш род после гибели последнего барона и исчезновения наследницы, но...» «Хочу его корону», — конючил в этот момент Котька. «Поэтому у меня совсем не получалось ледяное выражение лица. Губы подрагивали, почти разъезжались в улыбке». «Принц Август выдает желаемое за действительное», — почтительно прервал императора советник. «Да», — кивнул император, переключившись на герцога. «С ним это бывает. Но сейчас то же самое говорит и наш придворный маг. Магистр Сморль, подойдите и разберитесь. А я пока продолжу партию. Генерал, все еще ваш ход». Чисто внешне магистр не производил впечатления страшного и ужасного. Вот Август, который брызгал слюной и шипел «Я тебе устрою, ты пожалеешь», казался почти умалишённым. «Фролейн, не упорствуйте. У меня по случайности оказался образец вашей крови», — приятным голосом сообщил придворный маг. «Вы не можете стать достойной супругой его светлости?» «Этот, да? Уже можно, да?» Котика хотел поскорее разделаться с магом и вернуться к вопросу с императорской короной. «А с чем вы сравнивали этот образец?» — встрял советник. «У вас есть кровь кого-то из авгворгов?» «Нет», — не растерялся Сморль. «Но это мне не нужно. Видите ли, если фролейн изволит пройти со мной в лабораторию, я продемонстрирую». «Я изволю», — сказала я с нажимом, готовому возражать герцогу. «Мне очень любопытно, как магистр докажет, что я недостойна, если родовой артефакт и 12 призраков предков признали мое родство». Август фыркнул: «Чушь!» Император даже не обернулся, а главнокомандующий сказал магу, чтобы тот вернул меня как можно скорее, ибо он, генерал Эфталь, сегодня же хочет попасть в Гворк и забрать боевые артефакты. Я успокаивающе улыбнулась герцогу и качнула головой, когда он собрался пойти в лабораторию со мной. Магистр извинился перед его величеством и открыл портал. «Начинаю», — сказал Котика, потянувшись. Мы договорились действовать по обстоятельствам, но пока ничего не происходило. Я оглядывала пустые стены и стерильный пол с белым столом и парой стульев. Как по мне, все это мало походило на лабораторию, скорее на допросную. Магистр стоял ко мне спиной и подкручивал пламя у старинной газелиновой лампы, единственного предмета, который полностью выбивался из интерьера. Примечание автора. Газелин — горючая жидкость, которой заправляли лампы для уличного освещения. «Не золото», — разочарованно сообщил Котика. «Ну-с, фролейн Спаркс, рассказывайте», — все так же не оборачиваясь, предложил Сморль. «Это вы, ваше магичество, что-то собирались мне объяснить?» — ответила я. «Да что же объяснять, когда вы и сами все знаете? Крови эвгворгов в вас недостаточно. Воровка вы неполноценная, невеста вымышленная. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь». «Нет уж, я лучше постою». «Все это ваши выдумки. Вы, магистр, просто не любите моего жениха». Не знаю почему, но магистр разговорился. Дескать, Менгрейм слишком много воли взял, нос во все сует, а Барбара, девочка способная, мигом его приструнит. Папаша же ее человек хороший, но глуповат. Пока император воевал, Август управлял страной, во всем советуясь с придворным магом, и всем было хорошо. Менгрейм же наводит свои порядки, а его люди уничтожают артефакты великих, которые нужны придворному магу для исследований. Так вот он, магистр Сморль, больше этого не допустит. Сейчас я ему выложу, как был уничтожен золотой камертон, все забуду, после чего настанет очередь самого герцога. Глупые людишки не в состоянии оценить, какая мощь заложена в артефактах великих. А раз так, ему, Сморлю, плевать на никчёмные жизни. «Сколько можно болтать?» — спросила я Котику. Тот хитренько подмигнул, мол, сейчас-сейчас все будет. Но мне уже стало скучно. А маг все бормотал свою ерунду про величие великих и, кажется, начинал клевать носом. Не так я себе представляла эту встречу. Наверное, пора было давать отмашку тем, кто наблюдал спектакль с той стороны артефакта дальнего видения. Но я не успела. В дверь ворвались Шигль, Герпетр и тот мужчина в расшитом камзоле, что встретил нас в приемной императора. У них на лицах было что-то вроде собачьих намордников, которым сверху крепились очки. Шигль схватил меня в охапку и буквально вынес из комнаты мага. Герпетр крутил магистру руки, а человек императора со всеми предосторожностями гасил старинную лампу. Что стало с ней потом, я уже не видела. За дверью нас ждал его светлость и сразу открыл портал в канцелярию с криком «Целителя!». Целитель тут же объявился. Герцог бросил ему: «Фролейн потеряла память!» и нырнул обратно в портал. Целитель, кстати, опять тот же самый, что лечил от красной каменной пыли, окинул меня профессиональным взглядом и спросил у Шигля, что случилось. А я, слегка недоумевая, уточнила: «Я потеряла память? А с чего бы?» Шигль стащил с себя намордник с очками и ответил: «Магистр применил опасное алхимическое средство». Оказалось, что придворный маг сам устанавливал антимагическую защиту императорского дворца, поэтому в таких случаях, как мой, вместо магии использовал алхимию. Порошок гипериума, так называемой травы забвения, он и добавлял в горящий газелин. От такой смеси человек сначала выбалтывал свои тайны, а потом забывал обо всем, как тот маг, что приходил ко мне в гастхаус фрау Шмидт. «Память вашей подопечной не пострадала», — сообщил целитель. Шигль обрадовался, как ребенок. «Да что бы я вашей тете сказал? О геру-майору? О фрау Шмидт?» — повторял он, едва удерживаясь от ощупывания моей головы на предмет повреждений. «Удача с вами была, фролейн!» Котика надувался от самодовольства. «Ну да, он прибавил мне удачи и тоже был со мной, так что стоило узнать его версию событий». «Этот человечий маг считал себя умнее всех, да?» Скорее с утвердительной, чем с вопросительной интонацией, сказал демон Нижнего мира. «Но не знал техники безопасности при работе с отравляющими газами. Воздушный фильтр у него забился, поняла?» «Ни слова, кроме воздушной и отравляющие». «Да откуда тебе? Мала еще. Пренебрежительно махнул на меня лапкой великий перцалькуатль. «А про драконий хризалит помнишь?» «Про перстень с камнем, который защищал своего владельца от любых ядов, что жидких, что твердых, что газообразных, я помнила». «То-то же!» — муркнул демонический котенок. «А теперь к оплате. Хочу корону императора!»